Глава 15. Травы и Таро. Один из самых глубоких эффектов соединения трав и символов – способность стать мостом между видимым и невидимым. Например, когда ты держишь в руках веточку полыни, и она словно просится быть положенной на карту смерти. Это значит, что твое тело, энергия и душа начали разговор с энергией перемен. Ты не просто думаешь об увиденном смысле, а уже чувствуешь его. Травы становятся для тебя вратами, а символ перед тобой – направлением. Вместе они создают путь, который не требует слов, но приводит к реальной, глубокой трансформации. Раскладываешь карты и чувствуешь, как тебя тянет к определенной траве. Спешу поздравить. Особое таинство началось. Чтобы так произошло наверняка, сделай особую настройку перед началом работы. Очисти пространство с помощью дымящегося пучка шалфея или зверобоя. Вымой руки холодной водой с каплей настоя мяты или лаванды. Зажги свечу и поставь рядом траву, соответствующую вопросу. Например, если речь идет о выборе пути, это полынь или тысячелистник. Если вопрос о чувствах, мелисса или липа. Скажи шепоток. Трава мудрая. Карта древняя. Путь покажите, истину вскройте. В сердце ведите, не дайте сбиться. Этот простой ритуал поможет тебе создать сакральное пространство даже в будничной обстановке. Он сделает процесс глубоким, осознанным, настоящим. Ты увидишь, как травы и таро дополняют друг друга. Карта может показать путь, а трава даст силу идти по нему. Карта укажет на проблему, а растение предложит лекарство. Например, императрица несет в себе женскую плодородную энергию. Ее природный спутник – роза или малина. Растение, несущее энергию созидания и мягкой силы. Отшельник – это внутренняя мудрость. Подходит полынь, трава уединения и ясновидения. Смерть – символ трансформации и очищения. Подходит крапива и чеснок, травы, сжигающие и обновляющие. Это живое взаимодействие, глубоко чувственное, нежное и мощное. Работая с таро, травы ты можешь использовать разными способами. При раскладе разложить вокруг карты в виде ароматической подложки. Заваривать чай по карте, с которой работаешь. Создавать саше или обереги для определенных энергий.